Алисе наконец удалось выбраться из сугроба, которым лавина укрыла ее и камень, за которым она пряталась. Она была цела, только сильно продрогла. Вокруг завывала метель. Но где же Додо и остальные? Впрочем, судьба пиратов и предательницы мыши ее мало интересовала. Они сами виноваты. А вот ее спутник. В бешеной круговерте мелькнул темный силуэт. Кто-то еще кувыркался в лавине. Алиса наугад протянула руку, пальцы схватили что-то теплое. «Додо!» — радостно воскликнула она. В ответ раздалось недовольное ворчание. Это ты сделала!» Девочка изо всех сил потянула на себя, но оказалось, что это вовсе не ее друг. Это был белый кролик. Несколько мгновений девочка и кролик удивленно глазели друг на друга. Они не ожидали этой встречи, а затем кролика привлек блеск на запястье Алисы. «Да это же часы! Те самые!» «И что это с ними? Стрелки двигаются! Неужели сработало?» «Время! Отдай! Отдай часы! Отдай!» — закричал он, пытаясь сорвать с девочки часы. «Отпусти!» — крикнула Алиса. «Еще чего!» Не для того она прошла столько испытаний, чтобы снова попасться на удочку этого мошенника. «Это мое! Отдай!» Визжал кролик, и в его голосе слышалась мольба. «Пожалуйста, отдай! Они мне очень нужны!» Алиса попыталась оттолкнуть его и высвободить руку, но безумный знакомый вцепился в нее как бульдог. Они рухнули на снег и покатились вниз по склону. Девочка старалась освободиться, и, наконец, ей повезло. Видимо, злость и отчаяние придали сил. Кролик взвизгнул и исчез за пеленой снега. Алису отбросило в сторону, и она с криком покатилась дальше. Впереди мелькнуло что-то темное. «Да это же дверь!» Девочка сосредоточилась. Ей во что бы то ни стало, нужно туда попасть. Что бы ни скрывалось по ту сторону, это точно лучше, чем умереть в лавине. Темный квадрат приближался с каждой секундой. Еще чуть-чуть. Только бы получилось. Бац! Дверь распахнулась, и Алиса с криком влетела в темный проем. Рев лавины стих, а она оказалась посреди залитой солнцем поляны, покрытой густой душистой травой. Вокруг щебетали птички и шептал лес. Алиса с шумом выдохнула. Уже лучше. По крайней мере, не холодно. Девочка медленно поднялась на ноги и огляделась. Никого, кто мог бы помочь, или у кого можно хотя бы спросить дорогу. «Так», — заговорила она вслух, — «сначала надо согреться. Получается, мне на юг. А где юг? Может быть, юг где угодно?» Она расстроенно всплеснула руками. То и дело забывает, что в этом очень странном месте все наперекосяк. «Или я совсем сошла с ума, или это тот случай, когда мне пригодились бы школьные знания?» Перед внутренним взором, как в калейдоскопе, завертелись воспоминания. И ее оглушил школьный звонок. Девочка осторожно открыла дверь и шагнула в класс. Вера Васильевна также стояла у доски, поигрывая указкой. Ученики расположились за партами и с интересом наблюдали за вошедшей. Учительница смерила ее насмешливым взглядом. «О, какие люди! Кто-то пришел за знаниями? Похвально поприветствуем!» Учительница захлопала в ладоши, и к ней тут же присоединились ученики. Алиса смутилась. «Почему ее никто не ругает?» «Присаживайся!» С вежливой улыбкой произнесла Вера Васильевна, а потом грозно приказала. «Садись немедленно!» Алиса удивилась и молча опустилась на свободное место рядом с одноклассником. «Итак, что такое биссектриса?» — задала вопрос Вера Васильевна. «Ну? Крыса!» — подал голос сосед Алисы по парте. По классу раскатился зычный хохот. Это смеялась учительница. «Молодец!» «Это отличный, я бы даже сказала, замечательный ответ. Садись, пять!» Похвалила она, потом окинула класс беглым взглядом и обратилась к ученице с забавным хвостиком. «А каков корень из 49?» Все начали тянуть руку, а Алиса изумленно осматривала одноклассников. «Что с ними такое? Она точно туда попала?» «Ну, любое число», — поторопила класс учительница и добавила. «Долго не думайте, это до добра не доводит». «Три?» — осторожно предположила девочка. «Ну, молодец, молодец, отлично», — последовал ответ. Алиса очень удивилась. Неужели все дружно сошли с ума? Она совершенно не понимала, что творится с математичкой и одноклассниками. «Итак?» — снова спросила Вера Васильевна. 234 делить на 0. Кто-нибудь, не разочаруй меня!» Пригрозила она, пристально глядя в глаза худенькому курчавому мальчишке со странным именем. «На 0 делить нельзя», — уверенно заявил тот. Класс непонимающе переглянулся, по рядам поползли тревожные шепотки. «Можно», — махнула рукой учительница. «Я разрешаю». Но кто-нибудь продолжал упорствовать. «Нельзя, правило такое». Учительница недобро нахмурилась, сверля ученика сердитым взглядом. «Кто-нибудь, ты опять учил уроки?» Тот сник и медленно смущенно кивнул. «Садись, кто-нибудь». Вера Васильевна так громко ударила указкой по столу, что у Алисы заложило уши. 2. Этого Алиса не выдержала. «Но он прав!» — решительно возразила она. Повисла неловкая пауза. Весь класс разом повернулся к Алисе. Во взглядах читались непонимание и укор. Потом одноклассники робко посмотрели на учительницу, которая сверлила девочку гневным взором. Но Алиса настаивала на своем. «Да, он прав. На 0 делить нельзя. Корень из 49 — 7. А бисектриса — это луч, который делит...» Воцарилась тишина. Весь класс ошарашенно уставился на Алису, а Вера Васильевна, если это, конечно, была она, принялась гневно колотить указкой по столу. Алиса задумалась, что произойдет раньше. Сломается указка или треснет столешница? «Достаточно!» — гневно воскликнула Вера Васильевна. «Я тебе 2 поставлю!» «Лучше 2, чем быть глупым!» — огрызнулась Алиса. Это было слишком смело даже для нее. Класс изумленно ахнул. «Что она себе позволяет?» «Что?» — сирены взвыла учительница. «Девочка моя!» «Оценки — это самое важное в жизни. Вы должны до 1 цифры знать, до 5». Вдруг запела она, поигрывая указкой и направляясь к непокорной ученице. «Ну, хотя бы для того, чтобы отметки отличать». Вера Васильевна указывала на учеников, а те, как по команде, вскакивали и пускались в пляс на глазах изумленной Алисы. Они вдруг переместились в кабинет химии, где школьники смешивали реактивы, которые пенились, бурлили и с шумом взрывались. А учительница, одобрительно кивая, наблюдала за ними. «Кто-то там домой пришел и глаза поднять боится. Это раз, это кол, это единица. За порог ступил едва, а ему головомойка. Значит, пара, значит, 2. Значит, просто 2». Ученики выстроились в шеренге. Одни маршировали в такт песни, другие рисовали портрет Веры Васильевны. Получалось не у всех. Кудрявый кто-нибудь взялся изображать пейзаж, но учительница вырвала у него рисунок, в гневе разорвала его на мелкие клочки и развеяла их по классу. «Эх, раз, еще раз, голова 1 у нас», — подхватил класс. Ну а в этой голове ухо два и мысли две. Алиса, воспользовавшись тем, что ученики и учительницы отвлеклись, медленно пятилась к выходу. Вот и спасательная дверь. Алиса открыла ее, протиснулась спиной и оказалась в спортивном зале. Теперь ученики стояли в ряд по стойке смирно, а неизвестно откуда взявшаяся здесь Вера Васильевна расхаживала туда-сюда, продолжая громко петь. «До миллиона далеко, но сначала нужно знать то, что просто и легко. Раз, два, три, четыре, пять. Отвечаешь кое-как, у доски вздыхая тяжко. И трояк с минусом, с натяжкой», — ответил грустный хор учеников. Один из школьников наткнулся на другого, изображая приемы из бокса, только без формы и перчаток. Пока Алиса пыталась их разнять, другой схватил горсть дротиков и принялся метать их в соседа, выбранного в качестве мишени. Третий решил прыгнуть через козла, но улетел в баскетбольное кольцо и застрял там. У Алисы голова шла кругом. Вся школа лишилась рассудка. «Стих читаешь наизусть, но чуть-чуть скороговорка», — начала новый куплет учительница, и ученики радостно подпели. «Хлоп! Четыре, ну и пусть! Твердая четверка!» Внезапно Алиса сама не поняла, как и когда, потому что из спортзала они не выходили. Они снова оказались в классе. Все, как заколдованные, раскачивались в странном танце. Девочка пыталась сопротивляться и не могла. А к ней, поигрывая указкой, уже приближалась Вера Васильевна. «Пятью пять», — хмуро потребовала учительница. «Только хорошенько подумай». Алиса перехватила ее злобный взгляд и вздохнула. «Никогда не думала, что скажу это, но я начала любить свою школу», — буркнула она. «А пятью пять — 25!» выкрикнула она, выскочила за дверь и угодила прямо в песчаные барханы другого школьного класса. Девочка изумленно огляделась. Кругом высились пустые мольберты и нетронутые белые холсты, натянутые на подрамники. Посередине кучковались парты, на которых в беспорядке разместились неотесанные глыбы мрамора и куски глины. Рядом были разбросаны инструменты. На школьной доске мелом было выведено: «Твой календарь столь тесен, что стрелки превосходят циферблат». Дверь с грохотом захлопнулась. Алиса оглянулась на звук, а когда повернулась обратно, прямо перед ней стоял чеширский кот. «Наконец-то!» Всплеснул он руками и широко улыбнулся. «Проходи, проходи. До меня мало кто доходит. Я далеко», — посетовал он. С изяществом танцора, лавируя между партами, кот добрался до столика возле стены, взял с него шейкер, потряс им, извлек два стакана и наполнил их белой жидкостью. Пока он колдовал над напитками, Алиса увлеченно рассматривала странные экспонаты с не менее странными табличками. «Невысеченная скульптура», — прочитала она задумчиво, потом обернулась к бесформенному куску глины. «Неслепленная ваза». Чеширский кот бесшумно приблизился, слегка напугав Алису, и с улыбкой протянул ей напиток. Девочка с благодарностью кивнула, принимая стакан из его рук, и присела рядом с котом на парту. Она уже устала удивляться, а чудеса все не заканчивались. Машинально пригубив напиток, девочка с подозрением нахмурилась. Ее опять обманули? «Это же просто молоко!» Отчасти возмущенно, отчасти раздраженно протянула девочка. «А что же это должно быть?» С наигранным удивлением проморчал кот. «Можно просто воды?» — попросила Алиса, поморщившись. «Можно», — пожал плечами ее собеседник. кот даже не сдвинулся с места. Но когда девочка снова взглянула в свой стакан, там плескалась обычная вода. Вот это чудеса! «Жаль, с остальным так не получается», — вздохнула Алиса, залпом опрокинув стакан, и повернулась к полкам, доверху заставленным книгами. «А книги тоже не написаны?» «Нет», — покачал головой собеседник, устраиваясь на стуле и наблюдая за гостьей. «Картины?» «Не-а», — лениво протянул кот. «Впереди вечность, позади вечность. С такими сроками сложно творить». Развел он руками и снова улыбнулся. «Кто-то потом что-нибудь напишет, потом что-то создаст. Обязательно, но потом». «А почему не сейчас?» Еще больше удивилась Алиса. В ответ раздался жизнерадостный хохот. «А зачем, если можно потом?» «Но так никогда ничего не сделаешь», — пробормотала девочка, все больше запутываясь. Она пыталась найти ответы на вопросы, которые ее мучили, но тщетно. Загадки и непонятности сплетались в огромный тугой клубок, рискуя задавить ее. «Так можно всегда ничего не делать», — развел руками чеширский кот, обезоруживающе улыбаясь. Возразить было нечего. Алиса крепко призадумалась, не переставая кружить между странными экспонатами. Ее новый знакомый намекал на что-то, к чему-то подводил, но она никак не могла взять в толк, к чему именно. Кот продолжал тянуть в молочный коктейль, в котором не было ничего, кроме молока. «Может, здесь никто ничего не делает, потому что боится, что не получится?» — предположила девочка. «Нет времени — нет изменений. Нет изменений — нет эмоций. Нет эмоций — нет любви. Нет любви — нет вдохновения», — философски проговорил кот, не отрываясь от напитка, и загадочно сверкнул глазами. «А ты знаешь что-нибудь о любви?» Алиса стояла возле парты, засыпанной песком, и задумчиво рассматривала ее. Ее мысли были далеко. Дюны навевали не самые приятные воспоминания. Где сейчас ее друг? Неизвестно, откуда взявшийся ветер вздыбил песок. А из парты выскочила фотография и, покачиваясь и кружась, опустилась на стул. С карточки смотрел улыбающийся Костя. «Ой!» Вскрикнула Алиса от неожиданности. Кот одним прыжком оказался рядом и уставился на карточку с не меньшим удивлением. «Как ты это сделала?» Похоже, на сей раз он сильно удивился. «Не знаю», — пробормотала Алиса. Она и впрямь понятия не имела. Кот прищурился и смерил девочку пристальным взглядом. «Ты что, влюблена?» «Нет, не влюблена!» Раздраженно бросила та, резко отстраняясь. «Вот еще новости!» Но от чеширского кота было не так-то просто отделаться. «Кто он?» Требовательно спросил кот, ткнув пальцем в портрет. «Неважно!» Огрызнулась Алиса. «Нечего кому попало лезть к ней в душу. Да еще и делать вид, что знают о ней больше, чем она сама». «Очень даже важно», — загадочно сверкнув глазами, промурлыкал собеседник. Улыбнулся особенно широко и указал пальцем ей на грудь. «Он у тебя в сердце. Удивительно», — продолжил он, обращаясь к самому себе. «Я много слышал про это, но никогда не видел». Алиса вздрогнула и замерла, а дверь класса распахнулась сама собой. «Молодец!» Кот радостно хлопнул в ладоши. Девочка, взглянув на него, постаралась спрятать улыбку, но получилось плохо. «Иди», — напутствовал кот, одобрительно улыбаясь и возвращаясь к своему коктейлю. «И ты обязательно его найдешь. Никуда не сворачивай». «Спасибо», — искренне поблагодарила Алиса чеширского кота. Он помахал ей на прощание. Девочка поняла, что и впрямь чувствует, куда ей нужно идти. Тишину домика герцогини разорвали отчаянные вопли. «Это ужас! Это кошмар! Это, мамочки, что такое?» Дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену, и внутрь влетел белый ураган. Когда он перестал мельтешить, оказалось, что это запыхавшийся кролик. Кухарка отвлеклась от котла и хмуро посмотрела на нарушителя спокойствия, прикидывая, сгодится ли он на жаркое или в похлебку. Герцогиня с ленивым недовольством приподнялась с тахты и смерила кролика недовольным взглядом. «Мамочки, что такое?» — повторила кухарка. «Время, моя герцогиня, время пришло!» — кричал кролик. «Ты уверен?» — нахмурилась герцогиня, приподнимаясь. «Уверен!» — махнул рукой незваный гость. «Я столько снега в жизни не видел! Время уже здесь!» Герцогиня задумчиво взглянула на снежинки. Сдула их. В ее взгляде мелькнуло торжество. «Время пришло! Время пришло!» Повторила она несколько раз, наслаждаясь звуками чудесных слов. Пришло ее время. «Это были часы! Девчонка не обманула!» Продолжал докладывать кролик. Герцогиня резко обернулась, пронзив его взглядом. «Какая девчонка?» Кролик застыл, старательно делая вид, что не понимает, о чем речь. «Какая девчонка?» — переспросил он, заикаясь. «Кажется, ты только что сказал про какую-то девчонку», — произнесла герцогиня требовательно. Она резко встала и принялась мерить шагами комнату. «Девчонку, которой здесь никогда не было и которую я никогда не видел», — отчеканил гость. Герцогиня замерла в полушаге, гневно сверкнув глазами в его сторону. «И которую я ищу», — добавила она. Кролик задрожал и, едва не плача, рухнул перед ней на колени. «Простите», — причитал он, громко всхлипывая. «Простите, моя герцогиня, что я сказал вам неправду. Не казните, я не хочу носить голову под мышкой». «Тебе повезло, что у меня есть дела поважнее». Герцогиня отмахнулась от него, как от надоедливого комара. Она давно вынашивала грандиозные планы, и никто не имел права ей мешать. Кролик согласно закивал. А герцогиня продолжила ходить по комнате, погрузившись в свои мысли. Нужно было решить, что делать. «Девчонку объявить в розыск», — приказала она. «А я пока встречусь со шляпником. Мне нужно обсудить с ним кое-какие временные детали. Я ведь красивее, чем она». Довольным тоном спросила герцогиня, рассматривая свое отражение в зеркале. «Конечно, намного!» Бросились наперебой заверять ее кролик с кухаркой. «Почему тогда шляпник этого не видит?» С досадой вздохнула герцогиня. Она не могла и не желала мириться с такой несправедливостью.